Съемки со спутника позволили определить трассу и, беспрерывно увеличивая изображение, увидеть темно-синий БМВ, идущий по дороге. В автомобиле сидел водитель, который и разговаривал по сотовому телефону. — Вы меня слушаете? — уточнил Абуладзе. — Да, — сказал, наконец, водитель. — Хорошо. Скажите мне ваши условия. — Когда? — спросил Абуладзе, закрывая трубку рукой. Ладынин, подумав, показал ему 5 пальцев. — Мы просим вас дать нам время до 17:00, — сказал Абуладзе, — чтобы мы успели подготовить самолет и деньги. — Я перезвоню ровно через 3 часа, — недовольно сказал террорист. И не нужно хитрить. Вы сами знаете, что может случиться. Операторы увеличили еще раз изображение и сумели прочитать номер автомобиля. Абуладзе положил трубку и обернулся к стоявшим вокруг генералам. «Хорошо», — одобрительно сказал министр обороны. «Кажется, вас нашли вовремя. Теперь у вас есть уже 3 часа. Мне нужны полномочия и кабинет для работы, — потребовал Абуладзе. Но большая просьба, чтобы мне не мешали». Министр обороны сумел понять и оценить эту фразу про просьбу. Его гость вполне мог сказать, что ставит условия. «Безусловно, — сказал он, — стараясь не замечать укоризненного взгляда директора ФСБ. Вам создадут все условия». Генерал Ладынин одобрительно кивнул головой, и министр подумал, что он все-таки очень рискует. Ведь в случае неудачи все неприятности достанутся именно ему. «Нужно продумать параллельный вариант», — решил для себя министр. В этот момент позвонил телефон, и к аппарату позвали директора ФСБ. Тот долго слушал кого-то и положил трубку, не сказав ни слова. Министр обороны посмотрел на него, но наткнулся на безучастное лицо. Наверное, не передали ничего существенного. «Можете идти», — торопливо разрешил он стоявшим Маркину и Абуладзе. Генералы Колесов и Ладынин по-прежнему возглавляют оперативную группу, напомнил он скорее для директора ФСБ, чем действительно по необходимости. Вам даются исключительные полномочия по решению ситуации. Все свободны. Теперь никто не придерется к его словам. Формально он абсолютно прав. Поручил решение столь сложного вопроса начальнику генерального штаба и начальнику ГРУ. А они пусть дают любые полномочия этому неприятному бывшему полковнику. Абуладзе, понявший положение министра, только усмехнулся, выходя из кабинета. Генералы задвигали стульями, выходя следом за ним. Через минуту в кабинете остались только 3 человека. Сам хозяин кабинета и его гости, руководители ФСБ и МВД. «Что случилось?» — спросил министр обороны. «Ничего существенного. Просто я думаю поручить нашим специалистам из антитеррористического центра побывать на месте происшествия. Может, они там что-нибудь найдут. У нас все-таки специально подготовлены для этого люди». «Да, конечно», — согласился вконец измученный министр. «Я подожду Привакова и поеду с ним в его машине. Заодно поговорю с ним насчет этого террориста в Германии. Я пришлю своих специалистов для координации», — сказал директор ФСБ. «Мы тогда выезжаем прямо сейчас к президенту». «Успею», — кивнул министр обороны. «Отсюда 20 минут езды». «Мы никого не выпустим из Москвы», — пообещал министр внутренних дел на прощание. «Так я президенту и доложу. А ребята из Мура уже работают.